Глава 23. 8 дней у Брэдена показались ей бесконечностью. Эти 13, казалось, проносились мимо. Завтра она отплывает в Индию, прощается с Люком и никогда более его не увидит, возможно, даже не услышит, что с ним стало. Она отсчитывала дни с ужасом приговоренного к смерти, молящегося, чтобы последний день никогда не наступил. Но он наступил. Хорек сопровождал Грейс, скрытую под густой вуалью, по нескольким магазинам. Люк с течением времени изменился. Эврил поняла это, когда смотрела на него, спящего рядом с ней. Было 3 часа ночи. За окнами только что прошел ночной сторож, но свечи еще продолжали гореть. Они занимались любовью половину этой ночью. За эти несколько дней нрав его умерился, он стал задумчивее. Эврил думала сначала, что он беспокоится о кознях Брэдена, но потом поняла, что Люк слишком мужественен, чтобы думать о нем, учитывая то, что он все сделал для ее защиты. Тогда она думала, что причина его напряженности — слишком напряженная работа в Адмиралтействе. Но он, казалось, наслаждается работой со студентами, лейтенантами службы разведки. Его любовные ласки стали более мощными и страстными за это время. Иногда она ловила на себе взгляд его обеспокоенных, потемневших глаз, будто была для него загадкой, которую он не мог разгадать. Теперь он лежал лицом вниз, обнаженный. Эврил боролась с искушением прикоснуться к нему еще раз. Тогда бы он проснулся. Она же хотела, чтобы он поспал. А она могла бы посмотреть на него, сохраняя в памяти его образ. Первый раз в жизни она пожалела о том, что не умеет рисовать. «Я люблю тебя», — шептала она снова и снова. Произносить это было восхитительно сладко. «Я люблю тебя». Ее веки опустились, и она легла на подушку рядом с ним, успокаиваясь и вдыхая ароматы его кожи и мускуса ласк. Если бы она могла просто остаться, если бы ночь никогда не кончалась. Люк медленно просыпался, улыбаясь, как делал это каждое утро рядом с Эврил. Закрыв глаза, он протянул руку туда, где должна лежать она, свернувшись калачиком, с упавшими на глаза волосами, теплая, мягкая и сонная. Она проснется в его руках, и они будут целоваться. Его рука коснулась вмятины в матрасе, уже остывшей. Ее уже не было. Озадаченный он открыл глаза и вспомнил. Сегодня она уезжает домой, оставив его. Он напрасно обманывал себя несколько последних дней, говоря, что время остановилось. Однажды он взял в руки книгу, которую она читала, и из нее выпал листок, вырванный из альманаха, на котором были перечеркнуты крест-накрест дни. Она стала неразговорчивой, беспокойной, под ее глазами пролегли темные круги. Он снова закрыл глаза. «Трус, встань и встреть это лицом к лицу!» Эврил наслаждалась их любовью и первой предложила ему близость. Не было повода удерживать ее тогда в плену, но он наказан за это сейчас, тоскует по ней. «Я привык к ней», — подумал он, — «привык к ее прикосновениям и смеху, ее запаху, к тому, что она рядом, к ее смелости и ее поцелуям, привык, вот и все. Она уже не вернется, и я должен жениться на Деляфале и найти другую любовницу». Он перевернулся на спину, широко открыл глаза. Едва светало. Нет, когда он женится, он будет хранить верность. Эврил не понравилось бы, поступи он иначе. Но какое это имеет значение, что она подумает? Она будет за 2000 миль от него, строя новую жизнь, пытаясь забыть его и эту сделку, освободившую ее от Брэдена. К тому же, когда она вернется в Англию, если это когда-то и произойдет, он уже давно будет французским подданным, с французской женой и французскими детьми в собственном имении. Он постарался погрузиться в приятные мечты, которые так часто поддерживали его прежде, но впервые не смог представить себе свою главную мечту. Вместо яркой картины с собственным замком, детским смехом и элегантной супругой ему виделись черно-белые призраки. С проклятием Люк скатился с кровати, натянул одежду и отправился на поиски Эврил. Она сидела в гардеробной, укладывая вещи в дорожный сундук, стоявший рядом. По ее лицу невозможно было понять, что именно она чувствует. Люк стоял так некоторое время, глядя на нее. Но она подняла голову, и шелк и кружева выпали из ее рук. «Я заканчивала сборы», — сказала она. «Так стремится уйти». «Да, конечно», — отозвался он. «Ты будешь рада увидеть отца и братьев снова». «Да, я скучаю по ним». Она наклонилась и подняла с пола камзол. «Это все будто сон, плавание, кораблекрушение». «Я...» Она кивнула, не встретившись с ним взглядом. «Да, она могла позволить всему произошедшему стать сном. Найти себе мужа в Индии, будто ничего и не было. Если повезет, и она приложит некоторые усилия, тот мужчина ничего не узнает». Люк чувствовал себя больным и слабым при мысли, что некий мужчина будет ревновать ее. Она будет выбирать себе мужа сама. Люк знал это. И делать это осторожно, пока не удостоверится, что нашла того, кому сможет доверять. «Ты выйдешь замуж», — сказал он. «Да», — согласилась она, положив очередную одежду в сундук. «Я бы хотела иметь детей». «Вернись в постель». Люк услышал собственный требовательный грубый голос. Он был готов ударить себя, когда Эврил сложила одежду и встала, послушно подойдя к нему. «Послушно, как к человеку, который платит». «Пойдем», — сказал он более мягко и увидел, что в ее глазах мерцают слезы, вызванные его эгоизмом и бездушием. С этим она примирилась. «Вернемся в постель и простимся». В 9 часов вечера Эврил стояла на причале, скрытая от толпы за широкими спинами Тапса и заплатки Тома. Хорек был с Грейс, которая следила за погрузкой багажа на борт. Другие моряки стояли на набережной, сохраняя бдительность и держа оружие наготове. Эврил поискала в редикюле заколку для волос и обнаружила шкатулку с новым ковчегом. «Том, ты умеешь писать?» «Да, мэм. Выучили в проклятой школе». «Тогда будь так добр, убедись, что это доставлено от моего имени», — сказала она, написала имя Элис и адрес на клочке бумаги и передала все вместе Тому. «Этот город и дом, не сомневайся, существуют». «И никакого письма, мэм?» «Нет, она не могла придумать, что написать. Ее защитники собрались вокруг, не было только Люка». «Он в Мейерфэре», — так он сказал ей. «Я не смею взойти с тобой на корабль», — сказал он, держа ее в объятиях, видавшем виды экипажа. «Я не могу скрыться в толпе из-за своего роста и не могу спрятать этот проклятый нос. Ты будешь в безопасности. Хорек останется с тобой, пока судно не минует Тилбери». Конечно, она знала, что и сама поступила бы так же здраво и практично, в сложившихся обстоятельствах. Люк, наверное, был так страстен сейчас, поэтому хотел избежать слезливой сцены прощания на набережной. Он прав. Она с трудом управляла собой с того момента, как проснулась. Желание целовать его спящего было настолько сильным, что она соскользнула с кровати и отправилась укладывать несобранные вещи, просто чтобы находиться на безопасном расстоянии от него. Их последняя близость была тихой, медленной, ласковой и нежной. Эврил подумала, что заплачет, и затем обнаружила, что это произошло, и что Люк целует уголки ее глаз, откуда лились слезы, так что они не успевали упасть. «Ты никогда не плачешь, Эврил», — сказал он. Теперь она думала, что он выпил все ее слезы. Ее глаза были горячими и сухими. Ей удалось улыбнуться, когда Грейс и Хорек подошли к ней, чтобы поторопить. Она поблагодарила моряков, что охраняли ее. Затем она взошла по трапу, и корабль отошел от берега. Она поискала глазами высокого темноволосого человека, которого любила. «Аревуар, моя русалка!» — сказал он, когда она, не оглядываясь, покинула экипаж. «Аревуар, Люк, я люблю тебя!» — прошептала она, когда корабль миновал доки и вышел в широкое русло реки. Хорек и Грейс оставили ее одну. Хорек, она знала, должен был внимательно рассмотреть всех пассажиров, проверяя и перепроверяя тех, кто проявит к ней интерес. Время шло. Скрылся из виду Лондон. Река превратилась в лиман. Скоро будет спущена лодка для лоцмана, и Хорек вернется с ними к пристани. Часы пробили полночь. Люк бессмысленно смотрел на открытую перед ним газету. «Алмазная роза должна сейчас спускать лодку. Корабль идет вниз по Темзе, не оставляя ничего на память о ней, кроме боли в сердце. Буквы расплывались, он моргнул, с ужасом поняв, что виной этому слезы. Черт возьми! С ним такое, будто кто-то умер!» И тогда он понял, что это любовь. Он любил Эврил и отпустил ее прочь из своей жизни. Картина замка снова предстала перед ним в красках. Там были дети, и рядом с ними женщина. Она смеялась голосом Эврил. Улыбки на лицах его детей были похожи на ее улыбку. Он убил этих будущих детей, и слишком поздно что-то исправить. Слишком поздно. Но он должен попытаться. Люк отшвырнул газету, выбежал из библиотеки и бросился вниз, по улице клуба «Уайт». Пробежал мимо возмущенного таким шумом привратника и оказался на улице Сент-Джеймс. «Кэп!» За спиной раздался голос портье. «Сэр, шляпа, сэр, ваше пальто!» Рядом остановился Кэп. «Плачу золотом, если довезете до ближайшей конюшни за 5 минут». Слишком поздно, но он должен попытаться. Эврил смотрела, как приближаются берега Тилбери. Через несколько минут будет слишком поздно. Последняя возможность вернуться исчезнет. Возможно, сейчас уже слишком поздно что-то делать и совершенно безумно. Однако она неожиданно поняла, что надо делать. И голосом полным страдания и решимости позвала. «Феррис!» «Да, мисс?» Низкорослый человек возник из воздуха рядом с ней. «Я возвращаюсь вместе с тобой». «Что? На лоцманской лодке? В Лондон? Ради капитана?» «Да, ради капитана. Чтобы быть с ним, пока он будет желать ее. Чтобы быть той, кем он захочет. Она любила его, принадлежала ему». «Папа», — подумала она, — «прости меня, но сейчас это уже моя жизнь. Я разрушила все твои планы в тот момент, когда оставила Брэддена. Я не могу жить без Люка». «Право же, мисс, даже не знаю, как мы сможем получить назад ваши вещи. Это не имеет значения, если только мы не забудем взять Грейс». «Уж этого я не допущу», — сказал Хорек таким тоном, который она раньше слышала от Люка. «Хорек и Грейс?» Хорек передал капитану корабля ее слова и несколько гиней, и тот согласился отправить на берег 2 пассажиров без багажа. Но когда с борта была спущена лоцманская лодка, Грейс пришлось спуститься в нее, полагаясь только на крепость рук Хорька, охватившего ее ноги. «Если вы только простите мне эту вольность, мисс...» «Конечно!» И Грейс, казалось, определенно наслаждалась этой вольностью. Лодка отчалила от корабля и направилась к берегу. «Что это?» — спросил лоцман, почесывая голову и указывая на точно такую же лодку, направляющуюся к ним. «Запоздал на корабль кто-то, должно быть». На носу лодки стоял человек. Человек, который на корабле чувствовал себя как дома. Человек, которого Эврил узнала бы где угодно. «Люк!» — прошептала она. Руки успели потянуться и остановить ее, когда она рвалась вперед между матросами и скрученными канатами. Она остановилась на носу лодки, встав так же, как стоял он, и когда лодки подошли близко друг к другу, Люк схватил ее и прижал к себе. «Эврил, ты возвращалась ко мне?» «Да, к тебе. Она вновь в его объятиях, остальное неважно. Ты пришел за мной?» «Я люблю тебя. Почему я не понял этого раньше? Я люблю тебя». Он посмотрел ей в глаза, и она впервые увидела истинное смущение на его лице. «Ты думаешь, ты могла бы? Ты вернулась. Я думал, что слишком поздно. Я спешил так, как никогда в жизни, боялся опоздать. Но ты здесь, ты вернулась ко мне. Потому что я люблю тебя. Больше всего на свете, больше самой жизни. Я люблю тебя, Люк. Будь Бог благословенен». Он закрыл глаза и крепко прижал ее к себе, и она могла услышать, как бьется его сердце. «Поплывем домой». Люк не проронил ни слова, когда они ехали в экипаже обратно в Лондон. Эврил подумала, не изменил ли он свое решение, но он не отпускал ее рук. Она чувствовала, что он прижался щекой к ее волосам. Ей хотелось закрыть глаза и просто понежиться в любви, но было слишком много дел, о которых предстояло подумать. «Должна ли я уехать вглубь страны на время, пока Брэдден не перестанет меня искать?» — спросила она через 20 минут. «Он довольно скоро обо всем узнает», — сказал Люк. «Но он не может вызвать тебя на дуэль». Эврил попыталась сесть так, чтобы посмотреть на него. «Он только унизит себя, если попытается. Если вызовет меня на дуэль, потому что ты была его невестой, в свете станет известно, что его бросили. Если бы он мог просто отослать тебя без лишнего шума, это одно. Но сейчас, даже если он и найдет тебя, то похитить уже не сможет. Почему нет? Мы же знаем, что он безжалостен и хладнокровен. По его словам, замужняя женщина не имеет смысла для него», — сказал Люк. Так спокойно, что она сразу не поняла, что он имеет в виду. «Замужняя? Ты хочешь на мне жениться?» «Конечно!» — он улыбнулся, когда увидел, сколько радости принесли его слова. «Нет необходимости беспокоиться о церемонии. Нас может обвенчать викарий в церкви Сент-Джеймс напротив Олбани. Я могу достаточно легко доказать свою религиозность, хотя меня трудно назвать усердным прихожанином. Ты не против церкви, Сент-Джеймс?» «Против? Но ты не можешь на мне жениться, Люк. Тебе нужна жена-француженка, и ради всего святого мой дед был бакалейщиком». «Так ты хочешь снова стать моей любовницей?» «Конечно», — сказала она в нетерпении от того, что он не понимает. «До тех пор, пока ты будешь желать меня». «Я хочу, чтобы ты навсегда осталась со мной». Он покачал головой, досадуя на взаимное непонимание. «Я не знаю, что такое быть влюбленным. Я сделаю все эти нелепые вещи, которые ничего не значат. Да, ты англичанка, но можешь учить французский. Наши дети смогут расти в обеих странах. Наш первенец, конечно же, унаследует титул, потому что он должен чувствовать себя больше французом, чем англичанином. Но я знаю, что ты меня поддержишь в этом». «Дети?» — прошептала она и кивнула, пробуя на вкус это слово. «Их дети». Она захотела поцеловать его. «Де оне не женится по расчету», — сказал с горечью Люк. «Я прямо слышу, как звучат эти слова в моей голове. Я был дураком, предвзятым дураком, но этот де оне женится по любви. Я нашел умную, смелую, красивую женщину, которую обожаю и которая всегда будет на моей стороне. Брэдден может подать в суд на потерю моего приданного». «Тогда пусть забирает свое проклятое приданное», — сказал Люк. «Насколько твой отец любит тебя? Решится ли он на твой брак с французским графом, которого ждет многообещающая карьера на флоте, пока идет война, и который сможет жить в двух странах, когда война закончится? Отдаст ли он все причитающееся Брэддену, если я не стану просить у него приданного для тебя? В конце концов, как он и хотел, он получит зятя, обладающего некоторым влиянием и репутацией. Ты смог бы так поступить? Конечно. Я отдам все до гроша, чтобы сохранить тебя, Эврил. Ты перевернула мою жизнь вверх дном. Я думал, что знаю, чего хочу. Оказалось, все, что мне нужно, — это ты. Ты станешь моей женой. Внезапная неуверенность в его голосе тронула ее сердце. Он так силен, так уверен в себе, а не знает, что она ответит ему. Она сглотнула, пытаясь найти нужные слова. Он встал на колени в раскачивающемся экипаже и взял ее руки в свои. «Я люблю тебя, Эврил Хейден. Выходи за меня замуж, и я клянусь, что никогда не пожалеешь об этом. Выходи за меня. Я не смогу без тебя жить». «Я должна выйти за тебя», — сказала она, подняв их соединенные руки и целуя его пальцы, — «потому что я не могу жить без тебя». «Это...» — Люк сел рядом с ней и обнял. «Весь тот французский, который тебе будет нужно знать в течение долгого, очень долгого времени». Экипаж приближался к Пикадилли и старой церкви, но Эврил не замечала этого, покоясь в сильных руках Люка, чувствуя нежность его поцелуев и слыша его слова, которые, хотя и не могла понять разумом, но почувствовала сердцем, потому что это слова любви. Автор текста — Луиза Аллен. Текст читала Ирина Веди.